Эл злил его, чтобы он ее прогнал. Но у старика были свои принципы и воззрения на этот счет. Стоило ей двинуться в лес, как он пошел за ней. Она его не гнала, не оборачивалась. Его шаги все время шуршали за спиной. Он не отставал. Эл двигалась в том направлении, куда он указал ночью, и скоро они оказались около болота. Ловитель ее ботинка предупредил, щелкнул, если сейчас он выпустит приспособление для хождения по болотистой местности, у охотника будет шок. Эл сощурилась, чтобы рассмотреть лучше. И она полезла в сумку, намереваясь выудить дальновизор, и остановилась. Ушлый старик, небось, ночью обшарил ее вещи. Эл достала руку из сумки, по дороге извлекла засохший корешок, оторвала кусок зубами, засунув его за щеку. Эл посмотрела на спутника. «Хочешь, нервы успокаивают?» — предложила она. «Ты дошла до болота и не осмотрелась ни разу. Кто тебя учил ходить по лесу?» В ответ она только улыбнулась. Они ушли от края болота, она остановилась и стала опять смотреть в дымку. «Это там?» — спросила она. «Да». «Что-то здесь не вижу никого, с кем можно воевать. С кем воюют горцы?» «А что, так трудно догадаться?» «Ну, если есть одна группа соперников, есть и другая. Не могут же они воевать сами с собой?» Охотник не ответил, лишь посмотрел на нее, как на ребенка. «Друг с другом? У них тут гражданская война? Ничего себе история!» Он заметил, как она хмурится и мрачнеет на глазах. «Они уничтожают друг друга?» — закончила она размышлять. Охотнику ее задумчивость пришлась по душе. Кажется, она знает о вражде и бедах больше, чем он себе представлял. «Они не просто так воюют. Тут война за право получить это место», — сказал он. «Они обирают окружающие деревни, берут то, что им нужно. Они здесь демонстрируют друг другу свою силу и выдумку. Я ухожу отсюда на время их вражды, возвращаюсь к зиме. Они не любят холодов и считают, что воевать зимой неудобно. Опять же, у них на зимние полугодие выпадает много праздников. Порой мне думается, что они страшнее чудовища, раз оно не трогает их. Да и без него они не подпускают друг друга к горе». «Ты прав. Нужно вооружаться», — заключила она. «Где же ты тут найдешь себе чем вооружиться? Дубиной, что ли? Это глупо. Свое оружие я тебе дать не могу, это фамильное. И его столько, сколько мне нужно для охоты. Когда они придут?» «О, ты непременно их повстречаешь. Сначала они прилетают сюда малыми числами, а потом появляются другие. С гулом труб, дикими криками. Так они предупреждают своих соперников о том, что готовы к войне. Они выбирают арбитров. Это немногочисленная группа самых лучших воинов с обеих сторон. Они оберегают гору от единичных проникновений. Всегда найдется кто-то, кто пойдет горе в одиночку, пока другие воюют. И непременно погибнет, забираясь туда. Сила сбросит его. Должен победить какой-то один клан». «Я спросила, когда?» «Десятка-два дней еще», — сказал охотник. «А за это время можно до зубов вооружиться. Что дальше? Где болото и ветра? На другой стороне, за холмом, там большое озеро с илистым дном. Я там собирался стеречь зверя. Возьми меня с собой. Мне интересно, мы обойдем холм по кругу. Ты хочешь пойти к горе? Я тебя не держу. У тебя ей же хватает смелости, она больше безумного качества. Вот что, я тебя не возьму. Броди тут. Через 5 дней я вернусь к старой стоянке. Выходи туда, если жива будешь». «О, ты допускаешь, что я смогу пробиться к горе?» «Нет». Они попрощались взглядами. 5 дней охотник искал признаки зверя. Он чувствовал его. Тем особым чувством, которым обладал, впитал его за десятилетия, а внутри его существа начинал шевелиться собственный зверь. Он лучше слышал, лучше видел и чуял малейшие изменения вокруг. Его обуяла жажда битвы. Он чувствовал себя ярко и жил предвкушением схватки. На этот раз он рискнул вплотную подойти к горе с той стороны, где озеро заканчивалось отмелью и водами подходило к отвесному черному камню монолита. Скала была гладкой, словно полированной. Залезть на нее было никак невозможно. Насколько хватало зрения, это был гладкий, единый кусок, воткнутый в землю, а потом стену скрыла дымка. Он стоял, прижавшись спиной к плите. Было солнце, камень чуть нагрелся. Это приятно, когда весь промок. Он чуял зверя, но зверь на него не шел. Он устал. Нисколько от 5-дневного осторожного хождения по лесу, сколько от ожидания. Что же ему, лезть на гору, что ли? Может, тогда и зверь появится. Он обещал девушке прийти на стоянку, а возвращаться не хотел. Они расстались напрасно. Ее бравурная отвага раздосадовала так, что он забыл о том, какая опасность ей грозит. По правде сказать, он не слышал ни одной истории о том, чтобы в этих местах пропадала женщина. Женщин-охотников он встречал только у горцев, и они никогда в поисках зверя не участвовали. Периодически горцы, преимущественно разведчики, устраивали на зверя охоту. В конце концов, они пропадали без вести, как все их предшественники до этого времени. Он собирался возвращаться, когда услышал плеск воды. И все его существо напряглось, шум воды приближался. Вот оно! Обострились охотничьи инстинкты. Он повернулся на шум, не забывая оглядываться, и стал ждать во всеоружии. Теперь нужно замереть. Оно само выйдет на него. Он перестал дышать. Вот-вот кто-то покажется из-за выступа скалы. Он приготовился к броску. Инстинкты также помогли ему не сделать этого. Из-за изгиба каменного монолита показалась девушка. Охотник выдохнул и едва не выругался на нее вслух. Она брела в своих ботинках по колено в воде вдоль каменной скалы, теребила в руках что-то и расправляла какие-то водоросли, что-то жевала. Плащ был скатан валиком, перекинут через плечо. Под мышкой она несла палку. Нет, две палки. Одну круглую потолще, другую обработанную, плоскую, которую он сразу не заметил. При этом она не смотрела по сторонам, даже под ноги, как на прогулке. «Ты!» — возмутился он. Она подняла голову. «Ой, ты, охотник, прости, не ожидал на тебя наткнуться. Думала, ты по округе рыщешь». «Ты здесь откуда?» — возмутился он. Она прожевала. «Горцы на болоте метки оставили. Я по ним прошла. Водоросли хорошие. Высохнут из них, можно веревку сделать. Крепкая получается». Она уже подошла к нему вплотную. «Значит, мы обоюдно решили навстречу не ходить. Но как зверь?» «Он близко. Он был очень близко, пока ты не подошла». Она обошла его, двинулась дальше. «Ты куда?» — спросил он. «Не буду тебе мешать. Ночью будет холодно, если не просохнуть. Завтра залезу на эту гору, пока твои горские аборигены не появились. Удачи тебе». И она двинулась дальше. «Какая теперь охота?» Он пошел за ней. Она вышла из воды на сушу, зачем-то пнула подошвой камень. Ее обувь издала странный шлепок. Он увел ее от скалы. До места их знакомства в ночи они им дойти не успели. Поэтому он на свое усмотрение выбрал место для отдыха. А отдых ему требовался. Разговаривать он не хотел, развел огонь. Они перекусили, и он лег отдыхать, отвернувшись к костру спиной. Она еще шуршала, была занята своими заботами, а потом затихла. Он повернулся на другой бок. Она лежала с головой, укутанная плащом, и не шевелилась. А она не мешала ему, он тоже решил не мешать. На рассвете повторилось то, что он наблюдал в первый раз. Она словно ожила и села. «Что это с тобой происходит по ночам?» — спросил он. «У меня видение. Я вижу какое-то место. Вроде этого, с горой посредине. Я хочу залезть на нее, но не могу придумать способ, потому что она неприступна. И так все ночи, что я тут в лесу. Там лето и очень красиво», — ответила она задумчиво. «У тебя бывают видения?» Она улыбнулась и кивнула. «У меня бывает видение в видении», — пояснила она. Он ее не понял. Может, провидится. Он не знал, смогла ли она залезть на гору. Нет. Если возвращалась каждый раз к очередной стоянке, и он не чувствовал больше зверя. А потом пришли они. В середине дня воздух разрезал свист. Охота кончилась. Теперь ему ждать до следующей зимы. Что-то в этом году они появились рано. Издали он наблюдал, как из летающей машины выходят горцы, одетые почти так же, как его новая знакомая. Их серые одежды отличались разнообразием. Издали их трудно было различить. Они прилетели, как обычно, одной большой штуковиной с пятью малыми. За плечом он почувствовал дыхание. Она. Он обернулся, заметил перемену. Она собрала волосы в пучок и повязала на голову косынку. Так ее шевелюра не бросалась в глаза. Вместо ее странной обуви на ногах были обычные горские сапоги. «Пришли», — сказала она. «Да, будь осторожна, это арбитры. Те, кто будет охранять гору, у них знаки на рукавах. Вот сейчас один из них обязательно попытается слетать к горе».